بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадарджу Саликин второго шейха Ислама Ибн аль-Кайима, рахимахуллаху та'аля. Следующее состояние, о котором он здесь говорит, это ас-сурур. Ас-сурур, то есть радость. Имам аль-Гаравый назвал эту главу так в своей книге «Бабу ас-сурур», то есть глава о радости, и привел в качестве указания на это состояние слова Аллаха субхана ва та'аля «Куль би фадли Аллахи ва би рахмати, фа би залика фалифрахуху ва хайру мима яджмаун». Скажи по снисхождению от Аллаха и милости, и пусть этому возрадуются, это лучше, чем то, что они собирают. То, что он начал эту главу с этих слов, с этого аята, говорит Ибн аль-Кайим, это очень хорошо. Потому что Аллах, субхана ва та'аля, здесь, в этом аяте, приказывает своим рабам радоваться. Радоваться чему? Радоваться фадль от Аллаха, субхана ва та'аля. То есть, снисхождение, которое дал Аллах Субхану ва Та'аля, щедрость его, этому радоваться и радоваться рахма, радоваться милости от Аллаха Субхану ва Та'аля. Двум вещам. Радоваться той щедрости, которую дал Аллах Субхану ва Та'аля от себя, и милости его. Радость этим двум вещам, несомненно, подразумевает собой радость и тому, кто дал эту милость. Тому, кто дал это дар. Потому что если человек радуется, когда к нему приходит что-то от щедрого, от великодушного, от добродеющего, от благостного, то тогда радость тому, кто дал ему то, что к нему пришло, из этого тем более будет сильнее и больше заслуживает радости сам тот, от кого к нему пришло это благо, верно? То есть, если он радуется самому благу, которое пришло от кого-то, то тому, от кого оно пришло, он радуется еще больше. Поэтому, если радуется человек милости от Аллаха Субхану Та'аля, которая пришла к нему, радуется этой щедрости от Аллаха Субхану Та'аля, то тем более радуется самому Аллаху Субхану Та'аля, тому, кто дал эту радость, эту щедрость. Давайте немного поговорим о смысле этого аята. Этот аят из суры Юнус, 58-й аят. Ибн Аббас, рады Аллаху Таранхума, и Катада, и Муджахид, Аль-Хасан и другие толкователи Корана сказали, что здесь под фадлюллах, под щедростью Аллаха или снисхождением Аллаха подразумевается ислам. То есть фадлюллах, вот эта вот щедрость Аллаха, которая дана, это что? Это аль-ислам. Это дар аль-ислам. А под милостью Аллаха здесь подразумевается Коран. Подразумевается Коран. Итак, фадлюллах здесь. Это что? Ислам, говорит Ибн Аббас. Рахматуллах, милость Аллаха. Это что здесь? Коран. Это Коран. Получается, что рахма здесь, милость, это нечто уже более особое, да, более специфичное, чем фадлюллах. Чем это снисхождение, щедрость, дар от Аллаха Субхану ва Та'аля. Почему? Потому что фадлюллах подразумевается ислам, который дан всем мусульманам. А под милостью Аллаха Субхану ва Та'аля подразумевается книга его, обучение его книге, Корану, которая дана некоторым, не дано другим. Некоторым дано обучение Корану, другим это не дано. Аллах Субхану ва Та'аля сделал людей мусульманами по своему фадлю, по щедрости своей, снисхождительности своей. И Аллах Субхану ва Та'аля низвел к ним свое писание, Коран, по милости своей, по своей рахма. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в суре Аль-Касас, «Ма кунта таржу, юлка илейка китаб, илля рахмата мин раббик». Ты не надеялся, что будет ниспослано тебе Писание. Это не иначе, как по милости от Аллаха. Рахма. Абу Саид аль-Худри, рады Аллаху Та'аля, он говорит, что здесь, в этом аяте, «Фадлюллах», «Фадль» от Аллаха Субхану Та'аля, да, «Щедрость, нисхождение, дар от Аллаха Субхану Та'аля». Здесь Коран, он говорит. А под рахма подразумевается то, что Аллах Субхану Та'аля сделал людей последователями этого Корана. Так, сейчас второй тафсир. Хорошо, между тафсирами нет противоречия на самом деле. Первый тафсир что? Фадлюллах, Это щедрый дар, снисхождение от Аллаха, это что? Ислам. А рахматуллах, это что? Милость от Аллаха, это Кур'ан. А в Табу Саид аль-Худри передано, что фадлюллах, то есть снисхождение, щедрый дар от Аллаха, субхана тааля, это что? Аль-Кур'ан. А рахматуллах, милость Аллаха, это то, что Аллах, субхана тааля, не только не сделал Кур'ан, а сделал последователями этого Кур'ана. Мусульман. Хорошо, это фадлюллах и рахматуллах. То есть, две вещи подразумеваются здесь. Кур'ан сам по себе это фадль от Аллаха Субхану Та'аля. То есть, это дар, это щедрость, снисхождение от Аллаха Субхану Та'аля. Сам по себе милость от Аллаха Субхану Та'аля. Но то, что еще второе есть, то, что Аллах Субхану Та'аля сделал, теперь людей, которым низвел этот Кур'ан, способными воспринять этот Кур'ан, принять его. Это две милости от Аллаха Субхану Та'аля. Первая названа фадль, вторая названа что? Рахма. Понятно? Что было понятнее? Дождь. Дождь – это милость от Аллаха Субхану Тааля, когда у него сходит гаис. Сам по себе милость. Милость. Но теперь, чтобы эта милость дошла до конца, чтобы была достигнута цель, нужна что? Земля, которая примет этот дождь, и которая, из которой начнут произрастать растения. Правильно? Так и здесь. Да, дождь сам по себе – это фадлюллах. Милость от Аллаха Субхану Тааля, дар, щедрость, снисхождение от Аллаха Субхану Тааля. И то, что земля есть, которая принимает и способна произвести растения, это что? Тоже от Аллаха Субхану Тааля. Это второе. Тогда только цель бывает достигнута. Достигнута. Это что касается значения этого аята. Значение аята. По щедрости, снисхождение от Аллаха, по милости Его, этому пусть возрадуется, это лучше, чем то, что они собирают. Вот это состояние аль-фарах, радость. Это что такое вообще радость? Аль-фарах. Радость – это то наслаждение, которое испытывает сердце, когда человек получает то, что ему любимо, когда он достигает того, чего он желает. И отсюда, вот из этого достижения желаемого и любимого, возникает такое, рождается такое состояние, которое называется аль-фарах. Радость. Или называется по-другому еще сурур по-арабски. Фарах, сурур. И наоборот, такие состояния, как печаль или скорбь по-арабски, аль-хузн, хорошо, аль-гам, оно рождается откуда? Если теряет, наоборот, человек что-то, что ему любимо. Из этой потери рождается состояние, которое называется аль-хузн, и называется аль-гам, хорошо, называется печаль, называется скорбь. Вот этот вот аят, который привел Имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, из суры Юнус, мы сказали, 58 аят. Аллах, субхану ва та'аля, приказывает радоваться своей щедрости, своей милости. Говорит, пусть этому они радуются. Предварительно, то есть этот приказ радоваться щедрости и милости от Аллаха, субхану ва та'аля. До этого Аллах, субхану ва та'аля, говорит, что? Я, юханнас, о люди, каджаатку мауизату ми раббикум. «О люди, к вам пришло увещевание от вашего Господа и исцеление того, что в сердцах, и прямое руководство, и милость для верующих». И после этого, говорит Аллах Субхану Ва Та'аля, по щедрости Аллаха, милость Аллаха, этому пусть возрадуются, это лучше, чем то, что они собирают. То есть нет ничего, чтобы имело право, что было бы достойнее нашей радости, радости человека, чем вот эта вот милость от Аллаха Субхану Ва Та'аля, великодушный щедрый дар от Аллаха Субхану Ва Та'аля, Кур'ан, низведенный им, ислам, подаренный им, это милость, это щедрый дар от Аллаха Субхану Ва Та'аля. Нет ничего, чтобы имело право на такую нашу радость, заслужило бы нашей радости, чем это больше. Это милость от Аллаха Субхану Тааля, которая включает в себя, Аллах Субхану Тааля говорит, пришло к вам мау'изату ми раббикум. Включает в себя мау'иза. Мау'иза это что? Увещевание. Увещевание. Дальше что включает в себя? Это религия, низведенная Аллахом Субхану Тааля, включает в себя первое мау'иза, увещевание. Потом что? Шифа лима фи судур. То есть исцеление сердец. Сердец исцеление посредством прямого пути, прямого руководства посредством милости от Аллаха Субхану Ва Та'аля. Пришла милость от Аллаха Субхану Ва Та'аля, сказано для верующих. И Аллах Субхану Ва Та'аля, Он сообщает здесь, таким образом, что к людям пришло что? В этом Коране, в этой религии пришло мауиза, увещевание. Увещевание, что это? Приказы Аллаха Субхану Тааля, запреты Аллаха Субхану Тааля, сочетающиеся с чем? С таргибом и с таргибом, то есть с побуждением, да? С побуждением и, наоборот, устрашением. И исцеление для того, что в сердце. Исцеление для того, что в сердце от чего? Исцеление от болезней. От болезней, таких как невежество, мрак, заблуждения, глупости. И вот эти вот болезни, невежество, мрак, глупость, заблуждение, эти болезни сердца, они на самом деле страшнее, чем болезни тела. На самом деле страшнее, чем болезни тела. Но человек, поскольку это в нем многие годы присутствуют, вот эти вот болезни, невежество, заблуждение и так далее, человек привыкает к этому, сердца привыкают к этим недугам. И уже человек не чувствует страдания от этого. Страдания есть, несомненно, но человек их не замечает, потому что он к этому привык. Но он замечает это и ощущает эти страдания с огромной силой, ощущает их в тот момент, когда покидает этот мир. Когда покидает этот мир. И вот тогда все вот это, что печалило и доставляло страдания, вот тогда это все приходит, и тогда человек ощущает это. Итак, Аллах Субхану Тааля говорит, пришло муайза, увещевание, мы сказали. Пришло что? Исцеление для того, что в сердцах. И говорит Аллах Субхану Тааля, пришло аль-гуда. Аль-гуда, прямое руководство. Прямое руководство, которое включает в себя что? Включает в себя оживление, освежение сердец посредством убежденности аль-якина. Включает в себя успокоение, умиротворение для сердца, это прямое руководство. Спокойствие для души. Включает в себя жизнь для духа человека. Итак, мауиза, увещевание, шифа, исцеление. Дальше что? Гуда, прямое руководство. Потом рахма, милость. Пришла милость к вам. То есть это то, что низведено Аллахом Субхану ва Тааля, включает в себя милость, которая дает человеку всякое благо и всякое наслаждение и, наоборот, избавляет человека от всякого зла и от всего, что причиняет ему страдания. Вот это все, сообщает Аллах Субхану ва Тааля, это лучше для вас. Это для вас лучше. То есть этому возрадуйтесь, ибо это лучше, чем то, что собирают люди и копят люди из наслаждений этого мира, украшений этого мира. То есть это есть то, что действительно заслуживает радости. Этому действительно следует радоваться. Тот, кто радуется этому, тот радуется самому великому, чему можно радоваться. А не то, что собирают люди в этом мире. Потому что это на самом деле не заслуживает радости. Потому что то, что люди собирают и копят в этом мире, это подвержено разным бедам и несчастьям. И это вот-вот уйдет от человека. Как мы говорили с вами, или человек уйдет от этого, или это уйдет от человека. Это вот-вот уйдет от тебя. Что ты набрал, собрал это. Как мираж. Как мираж в пустыне. Потому что то, что ты здесь собираешь, оно имеет опасный конец. Итог этого плохой. Потому что это, говорит Нуль-Кайим, это как призрак. Это как фантазия. Как призрак, который привиделся влюбленному во сне. Эти мирские блага, которые ты здесь собрал, как есть влюбленный какой-то человек, которому предмет его любви явился во сне. Это призрак, видение. Пришло во сне, потом, когда сон закончился, это тоже ушло. И этот признак, это видение повернулось и ушло, оставило только что у тебя? Оставило только у тебя горечь вот этой вот брошенности, разлуки, расставания с этим. Радость, аль-фарах в Коране встречается в двух видах. Два вида. Упоминается в общем радость мутлак, то есть без каких-то оговорок, без какого-то специального контекста, без связи с чем-то. Хорошо, упоминается в связи с чем-то. Так вот, если просто упоминается слово «аль-фарах» в Коране «радость», тогда это речь идет о порицаемой радости. Речь идет о порицаемой радости. Как слова Аллах Субхану Тааля говорит: «Ла тафрах, инна Аллах ля юхиббуль фарихин». Не радуйся, не ликуй, Аллах не любит ликующих. Хорошо? Просто не радуйся, Аллах не любит ликующих. Не сказано, чему радоваться. Хорошо? Когда вот так, то тогда фарах означает, что порицаемую радость. Когда человек радуется чему? Не тому, чему он должен радоваться, когда он ликует каким-то своим приобретением в этом мире и думает, что он это заслужил, хорошо, и гордится этим. Это порицаемая радость. Аллах Субхану говорит: «Ля тафрах», не радуйся этому. Аллах не любит так ликующих, радующихся. Это в истории про кого? В истории про Каруна, да? Когда он, Аллах Субхану, дал ему много богатства, так что ключи, целая группа несла от его сокровищницы, было трудно носить даже ключи только. И как он радовался этому, и сказано: «Ля тафрах», не радуйся, Аллах не любит радующихся. В суре Гуд Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна уля фарихун фахур», поистине он радующийся, гордящийся. Тоже здесь порицаемая радость, да? Это первое, когда радость упоминается как? Без связи с чем-то, просто радость. Тогда это указание на какую радость? На порицаемую радость. И второй вид радости – это радость, связанная с чем-то. Вот здесь тоже в Коране два вида бывает. Когда радость связывается с мирским чем-то и заставляет человека забывать о милости Аллаха Субхану Тааля, о даре Аллаха Субхану Тааля, снисходительности Аллаха Субхану Тааля, такая радость, что порицаемая. Пример такой радости. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ан-Нам: «Хатта иза фарху бима уту ахазнаум багта». Так что они начали радоваться тому, что им было дано. Когда они начали радоваться тому, что им было дано, мы схватили их неожиданно. И вот они уже отчаивающиеся. То есть их постигло наказание, и они оказались в отчаянии. Это радость, связанная с чем-то, да, в контексте, но связанная с чем? Радость мирскому, которая заставляет человека забыть о милости Аллаха Субхану Тааля. А второй вид упоминание радости в связи с чем-то – это когда радость связана с милостью Аллаха Субхану Тааля, с щедростью, снисходительностью Аллаха Субхану Тааля. Это похвальная радость. Здесь она, в свою очередь, тоже бывает двух видов упоминания в Коране. Радость самой причине и радость следствию. Хорошо. Этот аят «Куль би фадли ллахи ва би рахмати». Скажи по снисходительности, щедрости Аллаха, милости Его, фабизалика фалифраху, и этому пусть они возрадуются, это лучше, чем то, что они собирают. Или пример: фарихина бима атахум Аллаху мин фадли. Радуются тому, что дал им Аллах от своей щедрости. Хорошо, то есть причина, милость самого Аллаха Субхану Тааля. Второе следствие причины, что дано от Аллаха Субхану Тааля. Радость этому, что это хорошая радость. Понятно. Итак, состояние радости. Радоваться Аллаху Субхану ва Тааля. Радоваться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Радоваться вере, иману. Радоваться сунне. Радоваться знанию. Радоваться Корану. Это из величайших состояний людей, имеющих знание и понимание. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ваиза ма унзиля суратун фамину ма якулю айякум заадату ади имана». Когда нисходит к ним, низводится им сура, среди них есть такие, которые говорят: «Кому из вас эта сура добавила веры?» «Фамма лазина аману фазаадатум имана». Что касается верующих, говорит Аллах Субхану Тааля, то это добавляет, увеличивает их иман. «Вахум ястабширун». И они радуются. «Ястабширун» – радуются. Сури Тоба, сури Рад, говорит Аллах Субхану Тааля в 36-м аяте: «Валлазина атайнахуму ль-китаба яфрахуна бима унзиля илейк». Те, кому дано Писание, радуются тому, что низведено тебе. Смотрите, это радость чему? Радость Корану, радость знанию, радость иману. Радость знанию, радость иману, радость сунне – это доказательство того, что человек возвеличивает эти вещи. Если кто-то радуется ильму, радуется иману, радуется сунне, это доказывает, что он возвеличивает иман. Для него это важно. Он возвеличивает сунну. Он возвеличивает знания. Это доказывает, что он любит знания, сунну, иман. Что он отдает этим вещам предпочтение над всем другим. Потому что человек радуется чему-то, И степень его радости чему-то зависит от степени его любви к этой вещи. Верно или нет? Чем больше любишь какую-то вещь, тем больше радуешься ей. Указывает на степень стремления человека. Чем больше у тебя стремление к чему-то, тем больше радости этой вещи. И если у человека нет стремления к чему-то, тогда получение этой вещи не радует его. И наоборот, если он лишается этой вещи, это не печалит его. Радость чему-то зависит от любви к этой вещи и стремления к этой вещи. Поэтому посмотри на себя. Радуешься ты Корану, радуешься ты Сунне, радуешься ты знанию, радуешься ты иману, исламу. В какой степени радуешься? Это указывает на степень возвеличивания тобой этих вещей. Указывает на степень любви и стремления к этим вещам. В аяте, который мы привели в суре Тауба, те, которые веровали, говорит Аллах Субхану Таля, это добавляет им имана, и они радуются, естабширун. Здесь упоминается другое слово. Уже мы сказали, на радость указывают слова какие в Коране? Фарах, сурур, да? Это другое слово, истабшар, истабширун. Какая разница между радостью и вот этим вот истабширун, истабшар? Разница состоит в том, что радость, фарах, это когда человек радуется чему-то любимому, когда оно уже есть. Случилось, он обрел это. Это фарах. Хорошо? А истибшар – это когда человек радуется до того, как он получил это. То есть он предвкушает это. Предвкушает, и вот эта вот радость какая? Радость предвкушения. Хорошо? То есть если он верит, он уже почти убежден, что он это получит, но еще не получил. Он радуется. Это истибшар. Аллах Субхану Таля говорит в суре Аль-Имран, что было понятно. «Фарихина бима атахум Аллаху мин фадли». Они радуются тому, что дал им Аллах от своей милости. И естабширун. Радуются тем, которые присоединятся к ним, которые еще не присоединились к ним после них. То есть речь идет о ком? Тех, которые пали на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Они, сказано, фарихина, радуются. У них фарах. Радость тому, что дал им Аллах. Они уже обрели от Аллаха Субхану ва Тааля награду, получили ее. Фарах, радуются. И у них есть второй вид радости еще. Какой? Естабширун, сказано. Естабшар. Радость какая? Предвкушение чего? О встрече с теми, которые придут после них. Присоединятся к ним. Радость – это качество совершенства. Мы с вами говорили, качество вещи, признаки, атрибуты делятся на совершенные и несовершенные. Хорошо? Что касается Аллаха Субхану ва Тааля, то ему принадлежат атрибуты абсолютного совершенства только. Лахуль масалу аля, ему высочайшее описание. Так вот, фарах относится к атрибутам чего? К атрибутам совершенства. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, он описывается самым высшим видом радости, самой совершенной радостью. Сказано, что радость Аллаха Субхану ва Тааля покаянию его раба, радостью, покаянию раба сильнее, чем радость человека, который оказался в пустыне, и вся его еда, и вода, провизия была на верблюдице, и эта верблюдица убежала от него, и он остался в пустыне, безжизненной, без средств существования, и отчаялся. И вот эта верблюдица вернулась к нему. Он открыл глаза, когда он лег уже умирать, потом проснулся и увидел, что верблюдица стоит рядом. Какую он радость испытал? Великую так, что он даже перепутал. Сказал, «О Аллах, ты мой раб, я твой Господь». Наоборот, такая сильная радость затмила. Так вот, радость Аллаха Субхану Тааля возвращению раба к нему с покаянием сильнее, чем радость этого человека возвращению его верблюдицы к нему. Таким образом, радость Аль-Фарах представляет собой, относится к наивысочайшим видам наслаждения сердца, блаженства сердца. То есть радость, фарах, сурур – это наслаждение для сердца, блаженство для сердца. Наоборот, скорбь, печаль – это мука для сердца. Поэтому радоваться чему-то – это больше, чем быть довольным чем-то. То есть фарах сильнее, чем рида. Фарах – радость сильнее, чем рида, довольство. Потому что довольство, рида – это что? Это спокойствие, умиротворение сердца, раскрытие сердца, спокойствие его. А фарах – радость – это что? Это уже наслаждение, это блаженство, это веселье. Поэтому каждый радующийся, он довольный. То есть у каждого радующегося есть рида, есть довольство, но не каждый рады, у кого есть рида, довольство, он является радующимся. Хорошо? Поэтому, что является антонимом, противоположностью радости? Что? Печаль. А что является противоположностью довольства? Сахат. Недовольство. Да? Недовольство, гнев. Хорошо? Теперь смотрите. Противоположность радости – печаль. Печаль доставляет человеку муки. Печаль доставляет человеку муки. Что касается гнева, сам по себе не доставляет муки, если только, конечно, человек бессилен отмстить тогда. Хорошо? Это указывает на то, что аль-фарах, радость, оно в состоянии выше даже, чем состояние рида. Аллаху тааля а'лям. Мы сказали с вами, что в Коране радость выражается словами какими? Аль-фарах выражается словами сурур, выражается словами истибшар, да, или бушра. Бушра, истибшар. Что касается слова сурур или масарра, сурур, происходит от глагола сарра. Хорошо, то есть кого-то что-то радует, сарра, сурура. Почему так называется сурур? Говорят уляма, возможно, от того, что радость влияет на черты лица человека. Черты лица по-арабски асарир. Асарир уль-вадж. Хорошо? Когда человек радуется, это влияет на его черты лица. Отсюда слово сурур. Хорошо? Что касается истибшар, слова истибшар, то это слово, которое происходит от слова бушра. Бушра или башара. Что такое башара? Башара – это какое-то первое радостное, правдивое сообщение. Вот приходит тебе первое сообщение о чем-то радостном, правдивое сообщение. Это что? Башара. И бушра – слово, оно может означать вот это сообщение того, кто сообщает. Это бушра. Если кто-то сообщает какую-то радостную новость, это называется его сообщение бушра. А может означать и радость, которую испытывает при этом тот, кому сообщает это сообщение. Хорошо. Аллах Субхану Тааля говорит: «Лехумул бушра филь хаяти дунья ва филь ахира». Говоря про верующих в суре Юсуф, говорит Аллах Субхану Тааля: «Для них бушра земной жизни и вечной жизни». Бушра, хорошо, и сообщение им, радостная весть им, и радость их от этой радостной вести. В хадисе, который передал Вад ибн Самит, и Абу Дарда также от пророка, алейхиссалату вассалям, по поводу этого, что такое для них бушра, радостная весть, радость в этом мире, передана, Абу Дарда спросил пророка, алейхиссалату вассалям, об этом, что такое для них радость в этом мире, и он сказал, алейхиссалату вассалям, «Я ру'яту салиха». Хорошо. Это праведный сон, праведное сновидение, хорошее благое сновидение, которое увидел мусульманин или кто-то увидел о нем это сновидение. То есть представьте, если человек увидел сновидение, где его радуют раем, например, или о принятии его деяний, например, или кто-то увидел такой сон о нем. Это бушра в этом мире для человека уже. Или, скажем, один из видов бушра по свидетельству пророка, алейхиссалату вассалям. Ибн Аббас, комментируя этот аят, сказал: «Бушра, радостная весть в этом мире, в земном мире, бывает во время смерти». То есть, когда человек умирает, приходят к нему ангелы милости и радуют его благой вестью от Аллаха Субхана ва Тааля. Это благая весть в этом мире. А вахира, говорит он, комментируя этот аят, вахира, что за благая весть? Это когда душа верующего выходит из его тела. И тогда поднимают его душу к Аллаху Субхану ва Тааля. И провожают его душу, отводят торжественно, так как отводят невесту. Как ведут невесту торжественно. И радуют душу довольством от Аллаха Субхану ва Тааля, ридван от Аллаха Субхану ва Тааля. Это комментарий ибн Аббаса, ради Аллаху Тааля анхума. Аль-Хасан, комментирует аят, сказал, под бушра подразумевается здесь, под радостной вестью, рай. То же самое сказал дядь Фара. Также говорят, что бушра в этом мире, радостная весть в этом мире, это хорошие отзывы людей. Естественно, хороших людей, верующих людей о человеке. Это уже бушра для человека в этом мире. Радостная весть от Аллаха Субхана в этом мире. Когда на устах у людей, когда люди, верующие, благие люди, говорят о нем хорошо. То есть, все эти смыслы, которые переданы сунни, перенад сподвижников, перенад предшественников. Все эти смыслы, указывающие на то, что такое бушра, все являются правильными. Хорошо, бушра, радостная весть, это и праведный сон. Это бушра, радость для человека, хороший сон, сновидение. И то, что ангелы радуют человека, когда он умирает во время его смертного часа, это тоже бушра. И рай, это бушра, и самое великое из радостных вестей. Это рай для человека. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Обашир лидина аману, амилю салихати, налюм джаннат». И обрадуй те, которые веровали, совершали праведные деяния, что им уготованы сады, таджри мин тахти аль-анхар, из-за которых текут реки. Сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Обаширу биль джаннати, лати кунтум туадун», и возрадуйтесь раю, который был вам обещан. Почему, если сурур, мы сказали, названо так сурур, потому что влияет на что? Асарируль-ваджх, да, то есть на черты лица человека. Бушра, говорят, тоже так названо, из-за того, что влияет на баширатуль-ваджх, на кожу лица. Башара – это кожа. Кожа лица тоже влияет. Хорошо? Но бушра бывает двух видов. Бушра бывает двух видов. Бывает бушра – значение радостная весть. И если слово бушра упоминается просто так, без какого-то контекста, без связи с чем-то в контексте, тогда это указывает на радостную весть. Но иногда слово бушра упоминается в значении каком? Наоборот, дурная весть для человека. Как? Мы радуем вас адом. Проходя мимо могилы мушрика, хорошо, все время радуй их адом, сказано. То есть бушра им. Но бушра здесь какой? Радость? Нет. Здесь наоборот, что? Скорбь. Как бы то ни было, если радостная какая-то весть влияет тоже на лицо человека, как на лице, что с кожей лица происходит? Видно удовольствие, радость. И наоборот, если печаль какая-то тоже влияет, лицо становится мрачным, печальным. В этом мире радость не может быть чистой. То есть радости этого мира, они обязательно сопряжены с печалями, с какими-то скорбями и огорчениями. Обязательно. То есть, если приходит какая-то радость, обязательно с ней бывает какая-то печаль. Либо до нее печаль, либо вместе с ней печаль, либо после нее печаль. То есть, чистая радость не бывает здесь. Обязательно сопряжена с какой-то печалью. Обязательно с ней сопряжена какая-то печаль. Но бывает так, что радость, она сильнее влияет на человека, хорошо, сильнее, чем печаль, она бывает сильнее, чем печаль, поэтому влияние печали, как бы оно погружается в влияние этой радости, поэтому человек не чувствует, что так горечь этой печали. Хотя она, что есть. Или бывает наоборот. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.